Глава 15. Заплетая на ходу косу, Бренна медленно шагала по тропинке, ведущей в конюшню, и, открыв дверь, увидела Эрина, сосредоточенно накладывавшего мазь на поврежденную ногу кобылы. «А я уже начал думать, что ты потеряла интерес к лошадям, девушка», — приветствовал он. «Сегодня утром я не отказался бы от твоей помощи, особенно когда понадобилось утихомирить эту кобылку, которую так сильно легнул проклятый жеребец, когда торопился поскорее вылететь из конюшни». Бренна осторожно погладила лошадку по носу. «Я думала, ты не захочешь видеть меня, пока Гарик не даст позволения». «Но он разрешил еще вчера вечером». «Правда?» — не удержалась Бренна и громко рассмеялась. «Значит, я опять победила!» «Насчет этого мне ничего не известно», — весело хмыкнул Эрин. «Он сказал, чтобы я нагружал тебя работой, пока не упадешь от усталости». «Да, по крайней мере, он умеет проигрывать с честью», — признала Бренна. «Однако я действительно готова трудиться до упаду. Ладно, давай-ка я все сделаю». Эрин медленно поднялся, а Бренна встала на колени, чтобы занять его место около кобылы. Старик критически наблюдал, как девушка перевязывает рану. Но Бренна не протестовала, понимая, что должно пройти время, прежде чем Эрин увидит, на что она способна. «Скоро зима», — вздохнула она. «Пока я поднималась в гору, совсем замерзла. Ветер просто ледяной». «Ты будешь рада этой прекрасной погоде, девушка, после того, как узнаешь, что такое зима в этих местах. Но ты права, холодов ждать недолго. Урожай был собран еще 2 недели назад, а солнце все ниже клонится к горизонту. Не пройдет и месяца, как ты пожелаешь согреться у адского огня». «Только не это. Может, мне лучше спать с лошадьми? Здесь теплее». «Что ты такое мелешь, девушка? Разве хозяин позволит?» — фыркнул старик. «Ты думал, что он не разрешит мне даже работать здесь? Но, как видишь, ошибся», — лукаво усмехнулась Бренна. «Гарика не слишком трудно убедить. Кстати, а чем он занимается зимой? Как проводит время?» «Здесь нечего делать, едва снег станет слишком глубоким. Хозяин обычно охотится или собирается с друзьями на пирушки. Часто отправляется с братом на север за белыми медведями». «А где Гарик сейчас?» «Уехал на утреннюю прогулку. Он каждое утро ездит верхом». «К чему столько вопросов, девушка?» Эрин как-то странно взглянул на нее. «Уж не влюбилась ли ты в хозяина?» «Конечно нет», — возмутилась Бренна. «Но если я собираюсь остаться здесь, значит, должна как можно больше узнать о здешнем хозяине». «Если?» — старик вскинул брови. «У тебя нет выбора, девушка». «У меня есть выбор, Эрин, не сомневайся». Закончив работу, Бренна вскочила, отряхивая юбку. «Что за дьявольщина у тебя на уме, девочка?» И без того сморщенное лицо конюха еще больше нахмурилась. «Предупреждаю, ради твоего же блага, не вздумай бежать. Хозяин не пощадит тебя». «Если отыщет. Неужели здесь не было человека, который не попытался бы сбежать, чтобы обрести свободу?» «Да, было двое. Одна женщина скрывалась зимой в холмах, но хозяин легко нашел ее и привез обратно. 2 дня она провела в холодной и едва не замерзла насмерть. Потом ее продали вместе с другими рабами». «Но ты сказал, их было двое». «Молодой парнишка сбежал в прошлом году. Гарика не было, и Хьюг сам разделался с несчастным. Засек до смерти, в назидание другим». «Холодная?» — вздрогнула Бренна. «Неужели такое место действительно существует?» «Да», — мрачно кивнул Эрин, — «там, пониже дома. Она вырублена в скале и закрыта тяжелой дверью. Ульрик велел сделать ее, чтобы наказывать провинившихся, поскольку не любил пускать в ход плеть. В двери маленькое отверстие, забранное железной решеткой, чтобы проходил воздух. Но оно пропускает еще и холод зимой. Плохо приходится тому, кто туда попадает. Однако хозяин иногда сажает в нее рабов. «Не стоит опасаться за меня, Эйн. Я не имею ни малейшего желания очутиться в холодной. Если я сумею сбежать, то навсегда покину эту страну, и никто на свете не сможет меня отыскать». «Собираешься скрыться на корабле?» — коротко рассмеялся конюх. «Но как, девушка? В этом фьорде стоят на якоре всего 3 судна. Одно принадлежит хозяину, другое — его отцу, а третье — роду, живущему на противоположной стороне фьорда. Ни одно из них не выйдет в море до весны. Да тебе с ними и не справиться». «А я и не собиралась», — сухо обронила Бренна, чувствуя, как холодное отчаяние охватывает ее. В эту минуту послышался конский топот. Великолепный конь достоин своего седока, могучего красавца-викинга, вынуждена была признать Бренна. На такое тело, как у Гарика, можно любоваться бесконечно. А лицо? Любая женщина просто упадет в обморок, обратив он на нее внимание. Мальчишески задорное, когда его обладатель улыбается, и такое мужественно прекрасное, если становится серьезным. Да, Бренна никогда еще не встречала подобного мужчины. Конечно, не очень приятно сознавать, что она часами могла бы без устали смотреть на него. Несколько долгих минут Гарик сидел неподвижно, удивляясь откровенно дерзкому взгляду Бренны. Он сразу заметил, что девушка довольна собой и без сомнений считает, что одержала победу. Но так ли это? Постепенно уголки губ викинга чуть приподнялись в улыбке. Спешившись, он бросил Бренне поводья. Та поймала их на лету и повела жеребца в стойло. Эрин выступил вперед, чтобы снять тяжелое седло, но Гарик жестом отстранил его. Старик вернулся в конюшню, бормоча, что его дряхлым костям совсем неплохо немного передохнуть. «Лошадь нужно растереть, госпожа!» — снисходительно бросил, наконец, Гарик. «Займись-ка этим!» «Думаешь, не сумею?» — оскорбленно отозвалась девушка. «Приготовил испытание?» «Нет, это просто приказ. Тебе дали поручение, выполняй, да побыстрее!» «Ты... о...» Она поспешно прикусила язык и лишь окинула Гарика убийственным взглядом, прежде чем снять седло. Пришлось хорошенько потрудиться, и последний рывок едва не опрокинул ее навзничь. Девушка из последних сил водрузила седло на полку и, тяжело дыша, с торжеством посмотрела на викинга. «Вот...» Гарик, сложив руки на груди, прислонился к столбу, служившему опорой потолку конюшни. «Это все? Ты не закончила, госпожа? Неужели я должен еще и объяснять, что делать дальше?» «Я могу ухаживать за лошадьми лучше тебя, викинг», — огрызнулась Бренна, хватая тряпку, чтобы вытереть вспотевшую спину жеребца. «Будь сегодня в седле я, он ни за что не легнул бы кобылу». «Хватаешься за любую возможность разыгрывать из себя мужчину», — ощерился он. «Но я видел тебя и другой, девушка». «Убирайся!» — взорвалась Бренна, залившись краской. «Я не нуждаюсь в твоем надзоре». Гарик от души рассмеялся. «Теперь еще и велишь мне покинуть собственную конюшню. Похоже, твоя наглость не знает границ». Бренна подняла глаза и не смогла сдержать широкую улыбку. На этот раз она уж точно перешла все границы. «Ты прав», — признала она, забыв о гневе. «Оставайся, если хочешь, хотя не понимаю, к чему тебе это?» Гарик воздержался от упоминания, что не нуждается в ее разрешении, и вместо этого молча наблюдал за девушкой, мысленно признавая, что она действительно знает свое дело. «Как ты спала прошлую ночь?» — спросил Гарик, когда Бренна принесла коню овес. «Хорошо», — отозвалась она, глядя на него краем глаза и удивляясь столь внезапному сочувствию. «Может, тебе не хватало моей уютной постели?» — осведомился он, лукаво блеснув глазами. Но Бренна лишь усмехнулась. «Я обнаружила, что моя новая кровать нравится мне гораздо больше, поскольку не приходится ни с кем ее делить». Гарик подвинулся ближе и, пользуясь неожиданно веселым настроением Бренны, приподнял ее подбородок. «Что заставляет тебя думать, будто сможешь спать в ней одна?» И прежде чем Бренна смогла ответить, его сильные руки притянули ее к своей груди, а жесткие губы впились в рот. Поцелуй оказался для девушки потрясением. Он был для нее первым, поскольку не стоило принимать во внимание грубые ласки Хьюга. От Гарика исходила нежность, и Бренна забыла обо всем. Но тут его язык, раздвинув ее губы, проник внутрь, и ощущения стали непереносимо острыми. К собственному удивлению Бренна обнаружила, что эта сладостная близость отзывалась в теле томительным наслаждением. Кровь застучала у нее в висках так, что закружилась голова, и почему-то захотелось еще теснее прижаться к этому человеку. Она обвела руками шею Гарика, вдавливаясь в его напрягшееся тело своим, женственным и мягким, и почувствовала, как он от неожиданности вздрогнул. Его руки стиснули ее еще сильнее, а поцелуй стал более требовательным. Неужели всего лишь одна простая ласка могла разбудить в нем такую силу страсти? Боже, как ей хорошо сейчас! Только бы Гарик не отстранился! Буйное пламя охватило девушку. Этот викинг — враг, но ее предательское тело ничего не желало знать. Она почти лишилась разума, опьяненная жгучими ласками, и лишь где-то в глубине души какой-то голос твердил, что это неправильно, нехорошо, она должна остановить его. Наконец, пересилив себя, Бренна попыталась освободиться. «Неужели возьмешь меня прямо здесь, на сене, в присутствии Эйна?» Тихо рассмеялась она, поняв, что Гарик не собирается ее отпускать. Он так поспешно разжал руки, что Бренна пошатнулась и едва не упала. Наградой ей послужили мрачный взгляд и хмурое лицо. Затем он повернулся и почти выбежал из конюшни. Бренна с трудом подавила смех, опасаясь еще больше обозлить его. Ну вот, она выиграла еще один поединок, хотя на этот раз победа досталась совсем нелегко.